15. Прощание славянки. Сидящий в корме лодки Сергей увидел гайдамачиху одновременно с выскочившим на берег Димкой. Первым желанием его при этом было оттолкнуть лодку от берега и снова уплыть на остров или в камыши. Он уже уперся было веслом в дно озера, но Димка, выставив перед собой ружье, замер перед приближающейся, как баба-яга, старухой, словно загипнотизированный. Сергей, увидев это, выскочил из лодки и, как ни в чем не бывало, пожалуй, только чуть радостнее, чем следовало бы, крикнул: «Здрасте, бабушка!» Старуха остановилась и тотчас, как по команде, замерла собака с оскаленными зубами и высунутым языком, бежавшая перед нею. Гайдамачиха из-под лобья под слеповатыми глазами посмотрела на мальчишек, кивнула головой, будто клюнула носом, и совершенно неожиданно заговорила приветливым старческим голосом: «Здравствуйте, внучики, здравствуйте! Рыбалить плавали? Бог вам в помощь! Хорош ли улов?» «Слава Богу, ничего!» — подстраиваясь под старуху, ответил Сергей и, опасливо покосившись на щерящего зубы Ходю, показал в лодку. «Щуку, бабушка, поймали, громадную, как акула!» Старуха, подметая длинной юбкой песок, посеменила к лодке, с интересом уставилась на щуку. «Поди, у острова словили!» «Ага, у острова, бабушка!» — зачастил обретший кое-как дар речи Димка. «Там испокон веков крупные щуки водятся. Супруг мой, Петр Григорьевич, царство ему небесное, не к ночи будь упомянут». Гайдамачиха торопливо перекрестилась. «И еще крупнее это и бывало привозил с острова. Да и сама я, помоложе годами будучи, любила там рыбалить. Лодочку для целей этих держала. Плотник Серапионыч ее ремонтировал. Теперь же совсем здоровье кончается. И лодочка какой уж год починки не видит. Решето решетом стало». Гайдамачиха посмотрела на мальчишек. «Вы, миленькие, на ней больше не плавайте. Утонете по своей вине, а родители ваши положат грех на мою душу. Жить мне мало осталось, не успею перед Богом отмолиться». «Мы, бабушка, не утонем, мы как рыбы», — начал Сергей, но гайдамачиха перебила его. «На такой дырявой лодочке и рыба утонет. По молодости ума смерти еще не чуете, а она безносая на каждом шагу человека караулит». Старуха опять перекрестилась. «Сынок мой так же, как вы, в молодости ничего не боялся. В последнюю войну немецкую геройский подвиг совершил. Так командир мне писал. А безносая и с героем не посчиталась. Забрала моего сыночка к себе». Сергей пополоскал босые ноги в озере, достал из лодки штаны и рубаху и торопливо стал одеваться. «На Отечественной войне много людей, бабушка, погибло», натягивая через голову рубаху, проговорил он. Старуха, соглашаясь, закивала носом. «Плохое дело война, внучики. Только не на ней одной гибнут люди-человеки. Кому на роду написано, тот и в безвоенные дни уходит с белого света». Разговаривая, старуха продолжала разглядывать в лодке щуку. Она даже наклонилась, длинным костлявым пальцем потрогала щучье брюхо и вдруг попросила: «Продали бы мне на ушицу рыбки, миленькие. Давно я ушицы не пробовала». «Чего ее продавать?» Сергей забрался в лодку и поднял щуку. «Берите бесплатно, если хотите». «Куда мне такую щучище-то?» Гайдамачиха испуганно замахала рукой. «Там в лодочке чебачки имеются. Вот мне пяток штук и хватит». Сергей быстро собрал на дне лодки с десяток рыбешек и положил их в подставленный гайдамачихой фартук. Старуха сунула под фартук руку, порылась там, как будто собиралась показать мальчишкам забавный фокус, и протянула Сергею несколько белых монет. «Вот вам за рыбку денежки!» Сергей, насупившись, спрятал руки за спину. «Не надо нам денег, мы не спекулянты». «Бери, милый, бери!» — настаивала гайдамачиха. Лишь злые люди про меня языками чешут, будто чужим добром пользуюсь. Я, милые, за прожитую жизнь напрасной копейки ни с единой души не взяла. За труд свой только брала. И ты, внучек, бери. Это трудовые твои денежки, за них греха нет». «Не надо, да ну вас!» — смутился Сергей. «Не обижай старого человека отказом, не обижай!» — продолжала петь старуха. «Конфеток в сельмаге у Броньки Паутовой купишь, сладеньким с дружком побалуешься. Может, когда и вспомнишь бабушку Гайдамакову добрым словом. Уезжаю ведь я отсюдова». Она все-таки всучила Сергею деньги, и тот, не зная, что с ними делать, смущенно спросил: «Куда вы, бабушка, уезжаете?» «Уезжаю, милая, к своему сыну». «Где он живет?» — выпалил Сергей. «Его давно в живых нет. Погиб он, как говорила, в немецкую войну и схоронен у города Брянска. Вот хочу найти могилку и помереть рядом с сыночком. А срок жизни моей уже подходит, вижу. Без носа я по пятам волочится». Набежавшись с севера облачко широкой тенью накрыло Потеряево озеро. Вода заметно потемнела, совсем угрюмыми стали торчащие из нее черные столбы бывшего паромного причала. Гайдамачиха из-под ладошки посмотрела на небо, беззвучно пошевелила губами и отошла от воды подальше. Отыскав глазами лежащую на берегу березовую чурку, устало опустилась на нее, бережно держа на коленях в фартуке взятую у Сергея рыбу. Ходя, не отставая от хозяйки ни на шаг, улегся у старушечьих ног. Присев, гайдамачиха задумчиво стала вглядываться туда, где спряталось за облачком солнце и чернел едва приметный у горизонта остров, перечеркнутый покосившимися столбами бывшего причала. Она словно вспоминала давние годы, когда на этом месте шумел бойкий купеческий перевоз, ржали кони, слышалось пощелкивание бичей, звучали голоса бородатых крепких ямщиков, загоняющих на паром свои подводы, и она, совсем молодая, красивая, командовала всей этой шумной, разномастной публикой. Как будто избавляясь от воспоминаний, гайдамачиха покачала головой, поманила рукой к себе мальчишек и тихо проговорила: «Остров совсем в воду уходит. Раньше намного выше был». «Когда раньше?» — спросил Сергей. «До революции, да?» «И до революции, и позднее». «В Березовке, говорят, вы до революции паром и трактир здесь держали», — неожиданно ляпнул Димка. Гайдамачиха вскинула голову, посмотрела на ружье и как будто испугалась. Несколько секунд растерянно шамкала губами, словно у нее исчез голос. Затем опять уставилась на озеро мутным взглядом и тихонько стала вспоминать. «Супруг мой, Петр Григорьевич, этим владел. Богатым помещиком он был в России, а меня взял в жены из своих дворовых, потому как в те времена была я красоты ладной. Дружки-дворяне надсмехаться над ним стали, что нищенку в дворянские хоромы привел. А он махнул на дружков рукой, да и увез меня совсем молоденькую из тех обжитых мест сюда, в Березовку. Паромишка-то, правда, ничего был, доход летом приносил. Трактиришка так себе, вроде теперечник закусочных в райцентре. Один убыток да пьяные скандалы мы от него видели». В голосе гайдамачихи, в худой сгорбленной фигуре ее, было столько усталости и безысходной тоски, что Димке вдруг стало жалко старуху. Он прикладом ружья толкнул Сергея и скосил глаза в сторону деревни. «Пошли, дескать, домой». Но Сергей, как будто не поняв намека, спросил гайдамачиху: «Бабушка, за что колчаковцы вас чуть не убили?» «Перед своей погибелью они всех готовы были поубивать. Бешеными собаками на людей бросались», — равнодушно проговорила гайдамачиха и посмотрела на Димку. «Спасибо вот его, деду Савелию, уже, можно сказать, мертвую меня из проруби вызволил». Сергей чуть было не спросил о кухтеринских бриллиантах, но не осмелился и вместо этого сказал: Они, наверное, богатство у вас хотели отнять. О моем богатстве злые люди только брешут. В скорости после смерти супруга Петра Григорьевича ограбил меня свой же работник по прозвищу Цыган. Обобрал как молоденькую липочку. Чуть не нагишом оставил. Гайдамачиха пошамкала губами, словно собиралась заплакать. И Петра Григорьевича, царство ему небесное, цыган-кровопивец, можно сказать, в могилу свел. Ограбил разбойник богатый купеческий обоз, а вину за преступление на Петра Григорьевича свалил. Не вынес тот обвинения, заболел душевной болезнью и через несколько дён на моих глазах скончался, хотя силой он был неимоверной. Это на кладбище рядом с памятником партизанам его могила. Плита еще там каменная на ней, не отставал Сергей. Да, милый, да. Вот только на каменную плиту супругу на могилку и хватило моих денег. Косточки Петра Григорьевича, наверное, уже сгнили, а плита все сохраняется. И вечно будет сохраняться памятью о скончавшемся. А куда цыган после революции делся? Кто ж его аспида знает, должно быть, или колчаковцы, или красные прикончили его. Он и тех, и других грабил. А сколько бы сейчас лет цыгану было? Вопросы из Сергея так и сыпались. Мог бы он до теперешних дней дожить? Одногодок мой был, теперь уж поди помер. Гайдамачиха постарчески тяжело поднялась. «Бабушка, я еще хочу спросить», — заторопился Сергей. «Некогда мне, миленький, некогда. Да и не люблю я о жуликах рассказывать. О грабителях да убийцах ты лучше своего брата Антошу поспрашивай. Он в милиции служит, больше моего знает страшных рассказов». «Говорят, вы очень красивой в молодости были», — стараясь любыми путями продолжить разговор, с нескрываемой лестью сказал Сергей. «Зря не скажут». «Даже не верится», — невпопад бухнул Димка. Лицо гайдамачихи болезненно сморщилось. Она повернулась к Димке и грустно проговорила. «Старость, миленький, никого не красит». Старуха тихонько подошла к самому озеру, с большим трудом нагнувшись, зачерпнула пригоршню воды и поднесла ее к губам, словно поцеловала. После этого долго стояла, не отрывая взгляда от острова, беззвучно шевеля губами, как будто про себя шептала молитву. Подбежавший к ней Ходя склонился над водой, несколько раз лакнул длинным слюнявым языком и так же, как гайдамачиха, посмотрел вдаль. «Смотри, Ходенька, последний раз смотри. Кузя не захотел идти с нами, так дурачок никогда больше и не увидит нашего озера». Обращаясь к собаке, словно к разумному существу, тихо проговорила гайдамачиха, провела мокрой от воды ладонью по лицу и, сгорбившись сильнее обычного, придерживая в фартуке рыбу, пошла по тропинке среди тальников к березовке. Опустив понуро голову, за нею покосолапил Ходя. Мальчишки завороженно смотрели старухе вслед. Первый раз они видели бабку Гайдамакову такой разговорчивой и ласковой и не могли понять, что с нею случилось. Молчание нарушил Димка. Прощаться приходила со своим озером. «Ага, прощание славянки состоялось», — задумчиво произнес Сергей и обернулся к Димке. «Пластинка такая у нас дома есть с Мировецким маршем». Кузю какого-то вспоминала, который не захотел с ними идти смотреть на озеро, опять сказал Димка. Сергей постучал себя по лбу. «Соображаешь хуже бульдозера. Козел у нее Кузя, которому Торчков вилами в бок пырнул, помнишь?» «Значит, бабка и козла, и собаку хочет с собой везти. Ее ж с ними в пассажирский поезд не пустят. Может, она на товарняке поедет?» «Кто сейчас на товарных поездах ездит? Это не в революцию, чтобы на товарняках ездить». Димка поставил ногу на массивную цепь, тянущуюся толстой змеей от березы к берегу. «А про то, как мы лодку отомкнули, даже не спросила бабка». «Чего тут спрашивать? Сразу видно, пробой из лодки выдернут». Сергей показал на ладони деньги, которые сунула ему гайдамачиха за рыбу. «Куда их деть? В озеро на счастье кинуть?» «Еще чего?» — шмыгнув облупившимся носом, буркнул Димка. «Конфет в сельмаге купим или книжку какую-нибудь про трактор?» «Конфет так конфет, книжку так книжку, стараясь задобрить друга», — затараторил Сергей. И вдруг, словно опомнившись, схватил Димку за руку и потянул за березу. «Ты чего?» — удивился Димка. «Пульнут еще разок с острова, будешь знать чего». Димка вытаращил глаза. «Правда, заболтались с гайдамачихой. А кто стрелял на острове, а?» «Я откуда знаю? Выстрел вроде как из пистолета. Или из винтовки. Мне показалось, будто пуля рядом с лодкой в воду шмякнулась». Осторожно выглянув из-за березы, Сергей прищурился, прикидывая расстояние до острова, и сказал: «Километра полтора, не больше. Из винтовки запросто достать может». «Особенно из снайперской», — добавил Димка и торопливо предложил: «Забираем щуку и шпарим домой, а то сельмак тетка Броня скоро закроет».